Глава 18. Уилл поднялся на второй этаж, хотя и предполагал, что кабинет вице-президента может превратиться в камеру, а агент Чалмерс — в тюремщика. Выкуп получен. Мур лично упаковал его в портфель, но что с ним делать дальше, неизвестно. Нужно ждать новостей об аресте Хикки. Если операция провалилась, Джо вряд ли станет рассказывать по телефону, как обстоят дела у Эбби и Карен. Наверняка врать начнет. Когда старший агент Цвик наконец позвонил, Чалмерс поднял трубку, а через несколько секунд побледнел сильнее, чем после неудачи спецотряда в лесах Хезлхерста. Одно за другой услужливое воображение рисовало страшные картинки. ФБРовцы окружают появившегося в главном вестибюле Хикки. Джо подносит пистолет к виску Эбби. Снайпер промахивается. Хикки нажимает на курок. Чалмерс будто прилип к трубке, но Уилл больше не мог ждать. «Ну, рассказывайте», — потребовал он. Агент поднял руку. «Что случилось?» «Фрэнк, я включаю громкую связь», — предупредил Чалмерс и нажал на кнопку. «Говорите». «Что произошло?» — бросился в атаку Уилл. «Моя жена в порядке? Эбби нашли?» Голос Цвика будто со дна колодца доносился. «Мы думаем, ваша жена в порядке». «Думаете?» «А что с дочкой?» «Пока неизвестно». «О чем вы говорите? Что произошло?» «Ваша жена и Хикки заехали в гараж длительной стоянки, но так и не выехали. Мы нашли форт с открытой передней дверцей, а где пассажиры, не знаем. Территорию аэропорта обыскивают, но вполне возможно, они выбрались из гаража на другой машине. Мы запросили из Парчмана фотографию Хикки и отправили по факсу в аэропорт, чтобы опросить дежурных по гаражу. Сейчас сканируем портрет вашей жены с обложки Clarion Ledger, и с минуты на минуту нам пришлют материал, отснятый скрытыми камерами. А как насчет вертолета? Ничего ценного воздушный патруль не увидел. За последние полчаса из гаража выехали десятки машин. «Боже, да вы в тупике!» «Доктор, Хикки не сможет». «Не сможет что?» «Похоже, этот тип творит все, что ему вздумается». Уилл поднялся и взял портфель с выкупом. «Куда?» — спросил Чалмерс. «Вернусь в машину и буду ждать звонка Джо. А вы лучше вообще ничего не делайте». «Доктор, так нельзя!» — закричал Цвик. «Да неужели?» «Либо сотрудничаете с нами и принимаете посильное участие в операции, либо придется вас арестовать». «За что? Я ничего не сделал». «Полиция Галпфорта арестует вас за неосторожную езду. Кстати, в машине шлюха. Как насчет проституции и сводничества?» «А что я, по-вашему, должен делать?» «На первом этаже у агента Чалмерза специальная экипировка. Во-первых, детектор слежения, который позволит двигаться за вами на значительном расстоянии. Дождемся, когда Хикки устроит передачу выкупа, и устраним его, выбрав самый безопасный момент. Во-вторых, у нас есть необнаруживаемый жучок. Он поможет узнать, когда наступит тот самый момент, и записать все слова похитителей». «Необнаруживаемый? Черта с два! Может, жучки вам во время процессов и помогают? А спасать мою жену и дочь пока не очень. Меня волнует только их безопасность». «Доктор, это не обсуждается». «Правда?» Уилл достал из кармана пистолет Шерилл. «Спросите у агента Чалмерза». «Билл?» — позвал Цвик. «Фрэнк, у него пушка. Похоже на автоматический Вальтер». «Доктор, вы только что совершили уголовное преступление», — сообщил старший агент. «Не делайте свое положение еще хуже». «Хуже?» — захохотал Уилл. «Ребята, да вы с ума сошли!» Он попятился к двери. «У вас были шансы, целых два, и вы оба упустили. Теперь моя очередь пробовать». Агент Чалмерс поднял руки, показывая, что не собирается ни отнимать пистолет у Дженнингса, ни хвататься за свой. «К черту жучка! Мне он тоже не нравится. Хотя бы детектор слежения возьмите». «Заткнись», — рявкнул Цвик. «Где он?» — спросил Дженнингс. «Позвоню на первый этаж, и вам вынесут».

тебе хорошо болтать». В голосе звенел безотчетный страх. «У него пунктик насчет предательства, совсем как у мафии, буквально зациклен на этом». «Шерил, Хикки убьет мою малышку. Ты ведь знаешь правду, хотя очень не хочешь в нее верить. Раз он способен убить тебя, то и Эбби, не моргнув глазом, прикончит». «А если скажу, где девочка, отпустишь?» «Не знаю. А вдруг соврешь?» Поджав губы, девушка посмотрела на портфель с деньгами. «Я говорила, что должна была доставить тебя в мотель. Джои забрал бы нас оттуда и отвез, скорее всего, в лачугу к Хьюи. Но раз в лесу побывали ФБРовцы, и мужу об этом известно». «Да, известно». «На этот случай у них есть план Б». «А что за план?» «Ну, насчет Хьюи не знаю, а мне по-прежнему следует ехать в Брукхенвейский мотель, только уже без тебя. Основная задача — присматривать за деньгами. Сотовый пришлось бы отключить и ждать, когда Джои позвонит администратору и велит либо сидеть на месте, либо двигаться дальше». «А куда двигаться?» Снова взглянув на деньги, блондинка нервно сглотнула. «Точно сказать не могу, но кое-какие догадки есть. Однажды мы ехали из Джексона в Новый Орлеан, и мой благоверный завелся так, что терпеть не мог. Я уперлась, не буду в машине, и все, а он намекнул, мол, и другие варианты есть. Через 10 минут мы свернули на двухполоску и остановились у старого дома. Джои залез в окно и открыл дверь. Кажется, дом принадлежал кому-то из его родни, со стороны отца. Там почти пусто, только кровать и электрическая плита. Думаю, сорвись операция в Джексоне, он поехал бы именно туда». Так вот, в чем она даже под пытками не признавалась. «Сможешь найти этот дом?» Блондинка покачала головой. «Ну, сама вряд ли. Я там была очень давно, и к тому же ночью. Домик где-то под Макоумом. Точнее, не скажу». «Ну, хотя бы попробуй. А вдруг Хьюи и Эбби именно там?» «Уже пробовала. Слушай, ты знаешь название отеля и примерное расположение дома. Отпусти меня и передай все это ФБР. Они легко найдут твою малышку». «Да нет, не успеют». «Ну тогда так. Позвонит Джои, совру. Мол, все в порядке, скоро увидимся. Мотель в километрах в 250 на север. Дом примерно в 200. Остается куча времени, чтобы придумать какую-нибудь операцию. Я про твои планы ничего не знаю. Раз хочешь спасти девочку, зачем бежишь от ФБР?» Дженнингс вздохнул. «Им нужно арестовать Джо и вас с Хьюи заодно. А меня это не волнует, только бы жену с дочкой невредимыми вернуть. ФБРовцы уже спугнули Хикки, причем дважды. Попробуют снова, он прикажет убить Эбби, если уже не приказал». Шерил дернула себя за волосы. «Но один ты ничего не сделаешь. Джои ближе и к мотелю, и к домику намного ближе». «Но это еще не факт. А что ты имеешь в виду?» Уилл показал на ветровое стекло. «Боинг 727 компании Continental Airlines буквально повис на шоссе, готовясь к посадке в местном аэропорту. Серо-синие глаза стали совсем круглыми. Боже, твой самолет! Но у мотеля негде приземлиться, и у дома тоже. Об этом не беспокойся. Однажды над дельтой Миссисипи Уилл, потеряв один двигатель, смог посадить самолет на пустынном участке шоссе номер 61. А ради спасения Эбби и на подъездной аллее приземлиться. Еще час, Шерил, всего 1 час, и можешь отправляться на все 4 стороны. Девушка закрыла лицо руками. «Ты все так усложняешь. Сказала же, не знаю, где этот дом». «Да нет, ты знаешь больше, чем сама думаешь. Могла бы...» Договорить помешал телефонный звонок. Все, некогда ее уговаривать. Остановившись у обочины, Уилл протянул блондинке Нокию. Та даже не пошевелилась. «Отвечай», — велел он. Шерил зажмурилась. «Я сказал, отвечай». Эбби вышла из-за деревьев к гравийной дорожке и увидела, как Хьюи укладывает спущенную камеру в багажник белой машины. Захлопнув крышку, он улыбнулся и помахал ей, как маленький мальчик, поезду. Девочка решила помахать в ответ и подняла руку. Трудно, пальцы вялые, будто чужие. Сколько удивительного случилось за последние несколько минут. Когда уходили из домика, Хьюи взял сумку-холодильник, потом Белль и повел Эбби к пикапу. Но вместо того, чтобы сесть в кабину, поднял крышку и вытащил большую черную штуку, которую называл батареей. Странно, батарейки для пульта совсем другие. Так или иначе, великан потащил ее к белой машине, что стояла на бетонных блоках, положил на землю, потом открыл капот и вставил. Пока он возился, Эбби пришлось спрятаться за деревьями и пописать. С тех пор, как она проснулась, она писала уже не в первый раз, значит, сахар растет. Закончив с батареей, Хьюи сел за руль и попытался завести машину, но ничего не получилось. Пришлось немного поколдовать над открытой крышкой, и уже через минуту автомобиль заурчал, изрыгая клубы дыма. Посмотрев на Эбби, великан засмеялся, а потом вернулся в домик. Одной в лесу страшно, и девочка пошла следом. Хьюи включил сотовый и оставил на кухонном столе. Поднял ее на руки, как маленькую, и вынес на крыльцо. Белая машина, хоть и фырчала, но ехать никуда не могла, потому что стояла в сантиметрах в 30 над землей. Хьюи обошел ее сзади, положил огромные ладони на бампер и начал толкать вперед. Лицо стало красным, потом бордовым. Крыльцо, на котором стояла Эбби, ходило ходуном, когда колеса соскользнули с бетона и ударились о землю. Хьюи засмеялся как сумасшедший, усадил Эбби на переднее сиденье, повернул ключ зажигания, и машина тронулась с места. Старый автомобиль рванулся было вперед, но тут же остановился. Терзая мотор, великан крутил руль вправо-влево, пока, наконец, не выехал на траву. Буквально через минуту они катили по лесу, едва не задевая толстые стволы. Хьюи шумно радовался, что Нанин Рэмблер их спасет, что Джои очень умный и совсем скоро покажется дорога. Так и получилось. Сначала дорогой были две замшелые колеи, потом гравий. Хьюи смеялся до тех пор, пока у них не спустилась шина. Громкого бум, как по телевизору, не было, просто с правой стороны что-то подозрительно зашипело, и пришлось остановиться. Великан сказал, запаску поставит за полсекунды, однако Эбби успела сбегать в кустики и снова пописать. Тогда она и поняла, что дела плохи. Голова кружилась, силы кончились. Хотелось подтереться листочком, но девочка боялась ядовитого плюща. Натянув трусики, она пошла к машине. Хьюи как раз убирал в багажник спущенную шину. Он улыбнулся и помахал ей, а вот Эбби ответить не смогла, рука не слушалась. «Что такое?» — забеспокоился великан. Малышка упала лицом в траву. Она увидела лицо Хьюи, совсем близко, буквально в нескольких сантиметрах, глаза за толстыми темными стеклами выпучены от ужаса. Похоже, он испугался еще сильнее, чем сама девочка. «У меня сахар подскочил», — глядя по сторонам, пожаловалась Эбби. Она на переднем сиденье, значит, Хьюи перетащил ее в машину. Нужен укол. Лекарство в маленьком холодильнике? Девочка кивнула. Достав с заднего сиденья сумку, великан поставил ее рядом с Эбби. «Умеешь их делать?» Мама с папой много раз показывали, но сама не пробовала. Нужно набрать лекарство в шприц, воткнуть иголку в живот и нажать на поршень. Хьюи сморщился, будто девочка рассказывала что-то невероятное. «Это больно. Немного, но иначе я могу умереть». Великан зажмурился и произнес. «Лучше твою маму подождать». «А еще долго?» «Не знаю». Эбби почесала зудящие щеки. «Сделаешь укол?» Хьюи нервничал. «Не могу. Правда, не могу. Ненавижу иголки. Но мне очень нужно». «Я не могу, Белль». Отчаянно храбрясь, девочка сжала кулаки. «Открой, пожалуйста, холодильник». Сбоку на сумке кнопка. Хьюи на нее нажал, и крышка поднялась. Эбби достала две ампулы с буквами H и P, обозначающими разные виды инсулина. Одно лекарство работает медленно, другое быстро, поэтому нужно их смешать, пояснила она. Малышка взяла шприц и сняла колпачок. Если сделать все быстро, не будет времени передумать. При виде иголки Хьюи передернула, а Эбби набрала прозрачную жидкость сначала из одной ампулы, потом из другой, следя, чтобы лекарство не поднималось выше цифры 4. Так не хочется поднимать подол. Каждый день, как минимум 2 раза, Эбби приходилось терпеть, когда мама колола в живот, но при мысли, что придется делать это самой, начинала мутить. «Ну, что дальше?» — спросил Хьюи. «Можешь кое-что для меня сделать?» «Что?» Приподняв платье над правым бедром, девочка попросила. «Ущипни меня за ногу, вот здесь». Секундное колебание, и Хьюи ущипнул. «Боишься?» Эбби очень боялась, но папа говорил, иногда бояться можно, главное это другим не показывать. «Мне почти 6», — храбро сказала она. «Я справлюсь». В глазах ее странного спутника заблестели слезы. «Ты такая смелая». Великан, который смог поднять машину, считает ее смелой. Окрыленная похвалой, девочка воткнула иглу, нажала на поршень, а когда стало больно, рука со шприцем автоматически отдернулась. «У тебя получилось!» — закричал великан. «Получилось!» — засмеялась Эбби, откинулась на спинку сиденья и обняла Хьюи. «Поедем скорее к маме!» Он отстранился, а когда взглянул на девочку, безудержный восторг в его глазах сменился грустью. «Ты что?» — спросила малышка. «Мы больше никогда не встретимся». Нижняя губа Хьюи задрожала. «Мама заберет тебя, и мы не увидимся». «Ты что? Увидимся?» — девочка потрепала его по плечу. «Нет», — покачал головой великан. «Так всегда. Только появляется друг, его тут же отнимают. Совсем как сестру». Эбби тоже стало грустно. Подняв Барби, она протянула ее Хьюи, но тот даже смотреть не стал. «Пора ехать», — сказала она, — «меня мама ждет». «Секунду, одну секунду». «Отвечай», — орал Уилл, подсовывая Шерил Нокию. «Нажми на чертову кнопку». Перекрестившись, девушка взяла телефон. «Алло». «Да, получила, он здесь». «Нет, не видела. Патруля нет. Мы на И-10. Едем на север и сворачиваем на И-50, верно?» «Да, хорошо». Она взглянула на спутника. «Неужели?» «Боже мой, сейчас, секунду». Она передала трубку Уиллу. «Джо?» «Что, в героя решил поиграть?» «Я делаю все, как велишь, хочу только...» «Слушай, не надо идиотом меня считать, ладно? ФБР звонил?» «Они уже ждали в чертовом банке. Это все ты виноват». «Что?» «Их вызвал кардиохирург по имени Джеймс Магдил. Знаешь такого? Он боялся, ты заставишь еще одну семью пройти через кошмар, который в прошлом году пережили его близкие. Вчера вечером позвонил в ФБР. Так начались все эти самолеты, отслеживание переводов и так далее». «Черт, помню Магдила, как же не помнить? Его жена еще та стерва». «Деньги у меня, я готов к сделке. В банке ФБРовец пытался всучить жучка, но я послал его к черту. Пригрозил пушкой, Шерил, и бегом к машине. Мне дали детектор слежения, но я его тоже выкинул. Не веришь? У супруги своей спроси. Слушай, я хочу, чтобы ты улетел в Коста-Рику. Я хочу вернуть свою дочь, а на все остальное плевать». Повисла тишина. Хики обдумывал услышанное. «Значит так. Попроси Шерил отвезти тебя обратно в Бори-Ваш. Отдай ей деньги и сотовый и поднимись в свой номер. Сиди тихо и жди звонка. Тогда и поговорим. Звонить буду много, но когда именно, ты не узнаешь. Просто сиди у телефона и поднимай трубку. Кино посмотри. Если позвоню и тебя не будет, девочка умрет. Услышу короткие гудки, она умрет. Все понятно». Онемев от удивления, Уилл смотрел, как мимо проносятся машины. Опять Хики сделал неожиданный ход. Вместо того, чтобы организовать передачу выкупа или приказать Шерил действовать по плану «Б», он придумал,